Глава 61. Лика. Три дня. Недовольно бурчу себе под нос. И куда мы? И что мы? Вещей у меня немного, поэтому как-то так. Джинсы и немного из новых. Закрылся с трудом. Черт, я так и не починила его. Смотрю на часы. Надо поторопиться. Легкий мэк было самое простое из всего. Прическа — это настоящая дилемма. Распущенный или хвост? Я даже не успела погуглить, чтобы придумать и создать себе образ невесты. Укладываю свою копну в строгую ракушку. Застегиваю кулон на шее. Максим вчера об этом просил. Но то слишком большой, тяжелый и безумно дорогой для меня. Такие кулоны носят обычно взрослые женщины, а не молодые девушки. Но раз я выхожу замуж, то можно смело заявить. Уже достаточно взрослая. Мне нравится этот белый костюм. Провожу ладонями по ткани, ощущая качество приятного материала. Все красивое всегда достаточно просто. Глубокий вдох, тяжелый выдох. Вероника Мельникова выходит замуж. Живот снова сводит, немая судорога. Все будет хорошо. Нервно часто шепчу себе сама, спускаясь по лестнице. Главное — держать равновесие и не свалиться. «Что вы сказали, дорогая?» Мария Петровна ждет меня внизу. «Главное не свалиться!» — громко повторяю я, достигая последней ступени. «Ох!» — ахает женщина. «Второй раз будет уж слишком!» «Доброе утро!» — радостно здороваюсь. «А я еще не падала!» — отшучиваюсь. Крестная замирает. Ловлю ее потерянный взгляд, уставленный на лестницу. «Не вы!» — глухо давит она. «А...» Тут же спохватывается, отводит глаза. Восхищенно смотрит на меня и говорит: «Вы прекрасны!» Смущенно и робко давлю улыбку. «Спасибо!» «И прическа такая элегантная! Сами?» «Да», — хвастаюсь я. «Играла в школьных спектаклях и многому там научилась». «Чудесно! Вы еще и актриса!» Сияет женщина, не отрывая взгляда от меня. «А чемодан?» «Готов в комнате». «Тогда водитель сейчас его спустит». «Было бы неплохо, а то...» Опускаю глаза себе под ноги. «В этих туфлях данная миссия для меня невыполнима». Мария Петровна широко, заботливо улыбается. «Не надо делать мужскую работу, тем более сегодня». Она снова оглядывает меня. «Кулон?» Ахает. «Да». Прикладываю руку к нему, поправляю. «Максим вчера подарил». Крестная берет его и задумчиво поджимает губы. «Слишком тяжелый для меня», — глухо шепчу. «Все хорошо, моя дорогая. Вам очень идет. Он семейный. Когда-то этот кулон принадлежал его матери. Ах, я совсем забыла о нем». Ее голос слегка дрожит. «Когда старший Борисов женился во второй раз, я подумала, что что-то с ним случилось. Может, выкинули или продали. Как интересно. Максим Александрович хранил его все это время». «Вы знали его мать?» Читаю в ее глазах грусть, тоску, как по родному человеку. «Да». Делает паузу. «Это была моя сестра. Она умерла очень молодой и красивой». «Боже, у меня мурашки по коже. И она тоже». «Какие у нас нехорошие разговоры. Вам пора». Выдыхает она, прячу глубоко свои слезы. «Через 3 дня вы вернетесь в этот дом хозяйкой, и я буду в полном вашем распоряжении». Легкая и красивая ее улыбка поднимает мне настроение. «Ой!» Пробегаю быстрым взглядом по гостиной. Я ничего не понимаю в домоводстве и совсем не гожусь в жены Максиму. Нервно заламываю себе пальцы. «Что я с этим буду делать?» Растерянно пожимаю плечами. «Я не понимаю, почему он так торопится со свадьбой?» Спрашиваю женщину глазами. Может, она подскажет разумный ответ. «Он просто настоящий мужчина, как и все Борисовы. Его отец тоже женился на моей сестре через 3-4 встречи. Эти мужчины никогда не делали неправильных поступков, в отличие от Алисы. Та была довольно...» Крестная задерживает дыхание, тщательно подбирает слова. «Сложной девушкой и очень избалованной, но, наверное, это из-за отсутствия родительского контроля». Они развелись? Навязчиво пытаюсь узнать. Максим ничего не говорил о своей семье. Мария Петровна хмурится. «Погибли», — вздыхает. «Только сейчас понимаю, как много трагедий вынес этот красивый юноша». Она кротко указывает взглядом на фотографии и снова возвращается ко мне. «Вы очень подходите ему. И вы обязательно с ним будете счастливы. С ним любая женщина будет счастлива». Ее любовь к Борисову настоящая, материнская. Набираю побольше воздуха в легкие, чтобы не расплакаться от сказанных ею слов. «Спасибо». Покорно опускаю глаза. «Мария Петровна, прошу, благословите меня и Максима, как если бы вы были его матерью, и раз мы оба с ним такие...» Ком в горле мешает закончить. «Одинокие». Женщина напутственно перекрещивает меня 3 раза. «Благословляю». «Аминь», — шепчу губами. Затем она заключает меня в крепкие и теплые объятия. «Да». Мое сердце наполняется тихой радостью, вытесняя любые сомнения. Водитель входит, секунду ждет, мнется, пока мы закончим обнимашки, и спрашивает, обращая голосом на себя внимание крестной. «Добрый день, Мария Петровна». «Добрый день, Эдик. Чемодан наверху, в гостевой. 2-я дверь справа». Мягко говорит, указывая рукой направление. Я провожаю взглядом Эдика. «А тебе пора. Пойдем, провожу». Берет меня под локоть и ведет к машине. Я стою на ступеньках. Дом, сад, терраса. И все это теперь мой дом? В моих глазах предстала красивая картина. Как мы сидим на террасе с Максимом и крестной, а вокруг нас бегают наши малыши. 2 девочки и 1 мальчик. Или наоборот. Да, это случится сегодня.